Дьявол с удовольствием разглядывает монитор, где раскрашена, как индеец Мария, натягивала лук. «Чуть!» — свистнула стрела, и циклоп, пронзенный стрелой в единственный глаз, замертво падает на землю. «Чуть!» Второй циклоп завертелся на месте, истошно крича, когда стрела попала ему в плечо. Мария вскакивает и несется к пещере, вырубленной в скале. Из нее поднимается вверх зеленый свет. Сзади раздаются воинственные крики, и толпа одноглазых, вооруженных топорами и мечами, несется вслед за ней. «Ай да Мария!» — с улыбкой ворчит дьявол. «Вот это жена у Петровича!» Он смотрит, как Мария останавливается у входа в пещеру и оборачивается к циклопам. Те тоже останавливаются, не решаясь приблизиться. Она что-то кричит им, потом сгибает левую руку и правой бьет по ней. Разворачивается и исчезает в пещере. Толпа одноглазых что-то кричит, машет оружием в руках, но в пещере не приближаются. «Ах, какая женщина! Мне б такую!» — пропел дьявол. Внезапно за его спиной послышалось гудение. Дьявол развернулся на троне и с любопытством уставился на центр зала, где стала появляться воронка портала. Два маленьких зеленых смерча, образовавшиеся на полу и потолке, вытянулись и соединились друг с другом. Через мгновение в воздухе повисло овальное окно портала, по которому рябью пробегала зеленая слизь. — Это уже интересно! Кого это к нам несет? — пробормотал дьявол. Зеленая пленка разошлась в центре, и появилась рука. Она подвигалась влево и вправо и убралась обратно. Потом появилась голова, облепленная зеленой слизью. Она обвела пещеру взглядом, потом остановилась на дьяволе, который сидел на троне и приветливо улыбался. «Здрасте!» — кивнул он голове. Глаза головы посветлели, и, открыв рот, она закричала: «Петрович, мы дома! Лезь за мной!» Вампирша вывалилась из портала и обернулась. Из портала появилась рука с лопатой, потом голова со шрамом на щеке, и через мгновение оттуда вывалился Петрович, отплевываясь и отхаркиваясь зеленой слизью. «Чертова мухобойка!» — проворчал он и, подняв глаза, увидел дьявола. «Здорово, дядя Миш!» — он вскинул приветствие вверх руку с лопатой. «Мы вернулись!» «Здравствуйте, мои дорогие!» Дьявол встал с трона и направился к ним, раскинув руки. «Как же я по вас соскучился! У меня столько заданий для вас накопилось!» Неожиданно черная трость в его левой руке завибрировала. Голый череп открыл рот и что-то беззвучно закричал. По пещере пронесся шелест миллионов слов, и все стихло. Петрович и вампирша почувствовали, как в груди стало легко и свободно. — Не понял, — посмотрел на трость дьявол. — Как это возможно? Почему контракт разорван? — Он не разорван, дядя Миша. Он закончился. Все по чесноку. Петрович заулыбался. — Сейчас тебе вампирша расскажет. Я и сам не все понял. — Чертов программист! — бушевал дьявол. «Он опять меня обманул!» Он вскинул голову и погрозил кулаком кому-то, сидящему наверху. «Так нечестно!» — он повернулся к Петровичу. «Почему он все время вмешивается в мои дела?» Петрович пожал плечами. «Он создатель, а ему все можно!» «Он не мой отец, я сам по себе!» — закричал дьявол. «Я ему еще устрою, я ему покажу!» «А где Мария?» «Дядь Миш», — перебил он эмоциональный выброс дьявола. Дьявол споткнулся на полуслове и спиной загородил один монитор. «Не знаю», — смущенно сказал он. «Она следом за тобой прыгнула в портал и пропала». «Что?» — закричал Петрович и бросился к мониторам. «Где моя жена?» Его глаза бегали по мониторам, разглядывая чужие планеты, где кипела чужая, разумная и неразумная жизнь. «Верни мою жену, придурок!» — он бросился к дьяволу. Да мне плевать на ваши игры разумов. Бог, дьявол, в задницу вас обоих! Где моя жена?» Сзади послышалось тявкающие звуки портала, неохотно выпускающие очередную жертву. «Семочка, милый, я тут!» — послышался голос Марии. «Машка!» — бросился к ней Петрович и резко остановился. «Что это с тобой? Когда ты успела?» Раскрашенное лицо Марии выражало тревогу и озабоченность. В одной руке она держала лук со стрелами, а второй поддерживала огромный живот. «Ты же недавно только забеременела! Откуда такой живот?» «Если позволишь, я скажу». Дьявол вернулся на трон и почувствовал себя увереннее. «В том мире, куда попала Мария, время текло немного быстрее, чем в нашем. Это тот же случай, как с вашим контрактом». Дьявол поморщился. «За те 4 дня, что ты был в сказочном мире, на планете Циклопа прошло 9 месяцев». Мария охнула. Петрович бросился к ней и подхватил под плечи. — Семочка, я вот-вот рожу, — прошептала тихо Мария. — Дядя Миша, выручай, — обернулся к дьяволу Петрович. — Как? — изумился дьявол. — Роды, что ли, принять? Да я этим никогда не занимался. Мария села на пол. Зеленая слизь нежно волокла ее тело. — Ну, хорошо, я попробую. Дьявол встал с трона. «Но ты, Петрович, мне будешь должен». Зеленая слизь собралась под Марией и, приподняв над полом, волной понесла в другую пещеру. «Семочка!» — протянула к нему руку Мария. «Все будет хорошо!» — крикнул ей Петрович. «Папа обещал, папа сделает!» «Как-то недвусмысленно все это прозвучало!» — буркнул дьявол, направляясь вслед за Марией. «Я, может, и папа, но для других...» «Ты наш, папа, наш, папа!» — зашептали головы на стенах пещеры. «Все, теперь тишина!» Дьявол вошел в пещеру, зеленая слизь с потолка потекла на пол, отгородив всех от того, что происходит внутри. Вампирша стояла у монитора, где виднелась планета с 2 красными звездами. «Не забудь передать полковнику про них», — кивнула она Петровичу. 2 красные звезды ярко пульсировали в небе, освещая планету красным светом. «Не забуду», — сказал он, мыслями находясь в другом месте. Его взгляд был устремлен в сторону пещеры, где скрылась Мария и дьявол. «Забудешь», — грустно сказала вампирша. «Что?» — повернулся к ней Петрович. Он посмотрел на монитор. 2 кометы еще больше увеличились в размерах. Набухнув, они запульсировали всеми цветами красного, от нежно-розового до темно-бордового, и взорвались. В это же время из соседней пещеры раздался детский плач. Экран монитора погас, глаза Петровича заметались от монитора к пещере. «Полковник!» — прошептал он. «Семочка!» раздалось из пещеры. «Будущее нельзя изменить», — грустно сказала вампирша. «Планета умерла, дав жизнь другой». Из пещеры вышел дьявол, вытирая пот со лба. «Было трудно, но я сделал это. Пришлось найти голову врача, чтобы помог принять роды. В общем, принимай дочку, Петрович». Зеленая слизь перестала литься с потолка и из пещеры на волне вынесла Марию. Она устало улыбалась и держала в руках маленький кричащий кулек. Волна из маленьких щупалец подкатилась к Петровичу и остановилась. Мария, улыбаясь, протянула ему малышку. — Это моя? — осторожно взяв в руки дочку, спросил он. — Твоя, твоя! — усмехнулся дьявол. Петрович осторожно покачал ее на руках. Малышка испуганно закричала, увидев обезображенное шрамами лицо Петровича. Он растерялся. «Ну, спой что-нибудь», — попросила Мария. «Да я и не умею. Услышал по радио одну песню». Он наморщил лоб, вспоминая слова. «Я-я-я, Коко-Джамбо, я-я-ей», — неожиданно пропел он. Малышка от изумления перестала кричать. Дьявол поморщился. «Дай-ка лучше я!» Он набрал побольше воздуха в рот. «У губ моих конфетных, конфетный вкус!» Нежным баритоном пропел он. Малышка внимательно посмотрела на дьявола, потом открыла рот и заревела. «Дай мне моего ребенка!» — скомандовала Мария. «Что вы над ним издеваетесь?» Дьявол повернулся к Петровичу. «Так, теперь о твоем должке». «Что? Опять контракт на 100 лет, дядь Миш?» — вздохнул тот. «Но я же не злодей какой-то. Отца от ребенка забирать!» — хмыкнул дьявол. «У меня к тебе просьба. В школе так сложилось, можно я буду крестным у твоей дочки?» «Ты что от себе, рогатый, позволяешь?» — раздался сварливый голос бабки. «Так, мадам Горшкова вылезла». Дьявол посмотрел на постаревшее и покрытое морщинами лицо Марии. «Дьявол не может быть крестным!» — продолжала она. «Я буду крестная!» «Жаль!» — вздохнул дьявол. «Придется послать весточку Богу, что ее помощница ведет переговоры с дьяволом за его спиной». Бабка осеклась. «Ты этого не сделаешь?» «Это почему?» — удивился тот. «Приведи хоть один довод не делать этого. Я плохой, я злой, я бессердечный». Бабка замялась. «Ну, это не совсем так». «Опа!» — удивился дьявол. «Отсюда, если можно, поподробнее». Мадам Горшкова покраснела. «Я просто тоже хочу быть крестным у своей внучки». «Да не вопрос», — улыбнулся дьявол. «У девочки будет 2 крестных». «Я так понимаю, мое мнение никого не интересует», — обиженно пробурчал Петрович. «Ну, давай прощаться, что ли?» Вампирша подошла к Петровичу. «Меня Дюдя ждет, старший». Петрович обнял и прижал к себе девчонку. Заметив ревнивый взгляд Марии, он ее успокоил. «Это по работе. Маш, ничего личного». «Дома поговорим», — проворчала она. «Чем ты на работе занимался? Заканчивай такие прощалки». Вампирша отстранилась и повернулась к Марии. «Петрович хороший, берегите его». Глаза у Марии потеплели. «Спасибо, девочка, дай бог свидимся». Дьявол поморщился. «Можно его и не упоминать, и так 2 контракта сорвал». Вампирша улыбнулась. «Дядь Миш, ты такой хороший. Не проводишь меня к Дюде? А то я боюсь заблудиться в метро». Дьявол заулыбался. «С большим удовольствием». Он подхватил вампиршу под руку и обернулся к Марии Петровичу. «С вами не прощаемся».